Отца и Сына и Святого Духа. Нынешний день завершается празднество чудотворного образа или иконы Пресвятой Богородицы, именуемой всех скорбящих радостью. С тех пор, как воля божественного страдальца и спасителя мира усыновила род человеческий Божией Матери в лице возлюбленного ученика его Иоанна Богослова, покровительство Матери Божией не прерывалось ни на один день, и во все времена истории человечества слышались слова «Мать и чадо». Вдумаемся в эти слова, смысл глубочайшего и святейшего родства, чести и святей которого нет и не может быть на земле. «Мать, все сын твой» звучит с креста Иисус божественного страдальца. И что значит эти слова? Отныне, что не совершается сыном твоим, пройдет сквозь сердце твое. Отныне его радости будут твоим счастьем, и его боль, и беда, и скорбь твоим горем и слезами. А главное, и предстающая дума, и забота о чаде, забота, не знающая усталости, не знающая отдохновения. И все это, как завещание приняла Пресвятая Дева от своего умирающего на кресте Сына. И с тех пор, други наши, мир заполнился многими знамениями покровительства Божией Матери, знаками ее материнской любви, примеров из числа, начиная из глубины времен и до наших дней. Память нынешнего праздника пришла к нам с 1688 года. Сестра патриарха Иоакима, последнего из первой плеяды русских православных патриархов по имени Ефимия, страдала жестоко от раны в боку и уже почти не надеялась на выздоровление. Но однажды, проснувшись рано, она начала читать молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» А потом велела себя приподнять и начала призывать Богородицу, молясь ей нестерпимой болезни своей, скорбя от обступившей ее печали и безнадежности. Мука страдалицы была так сильна, что Матерь Божия поспешает к бедствующему чаду, и Ефимия слышит ее голос: «Божия Матерь, Ефимия, ты так долго страдаешь, почему же ты не прибегаешь к общей всецелительнице? В храме Преображения, что в Москве на Ордынке, есть мой образ, всех скорбящих радостей. Призови священника одного храма с этим образом, и пусть он отслужит молебен, тогда болезнь твоя пройдет». Повеление было исполнено тотчас, и болезнь миновала. А память о дивном исцелении хоронилось бережно и передавалось из поколения в поколение, и потекли с тех пор страждущие, больные и увечные чудотворному образу, которым имела Матерь Божия свою благодатную силу и милость. И с тех пор до наших дней не истекает целебный источник благодати от иконы всех скорбящих радости. Только молись, проси, вздохни из самой глубины сердца своего, принеси боль твою к Матери, и никто лучше ее не поймет тебя, и никто скорее ее не поможет тебе. И посмотрите, возлюбленные Христе, братья и сестры наши, внимательно на икону Царицы Небесной, все скорбящих радости. Кто рядом с ней? Кто припал к ногам ее? И какие принесли скорби? Кто протянул обессиленное горем и немощными руки? Еще раз призываю вас, когда вы будете подходить сегодня к образу Божьей Матери, смотрите с него внимательно, не только подходя с рассеянным умом, а собранным умом, и смотрите все изображенное на ней. И не мы ли это с вами? Мы пришли ныне почтить Царицу Небесную. Мы поспешили сегодня под кров радости всех скорбящих. И мы все пришли со своими скорбями, а их теперь и числа нет. Здесь и наши болезни, и скорби, а болезни близких наших. Здесь и неимоверная сердечная душевная туга, грех ради наших тяготеющая и тяготящая нас, и скорби общественные. И все мы сюда пришедшие в ерме жизненных страданий. А теперь еще слово, как некогда бурные волны вздымаются на саму основу жизни нашей, на святую церковь. И многие так часто, теряя надежду на Бога и Матерь Божию, дойдя до изнеможения, задают вопрос, почему, зачем она, эта бесконечно прискорбная жизнь, страдания, рождается человек с мокрым страданием. Это вам, Матери, хорошо известно. И страдает всю жизнь. И умирает в страданиях. И вопрос. Этот совсем не праздный. Ибо встает он пред всеми людьми. И ответ на него они получают из самой жизни и жизнью. Ибо жизни учит сама жизнь. И ответ зависит от одного существенного момента, а именно, как верует человек. Люди, не просвещенные светом евангельского учения, испытав жизнь с ее превратностями и будто бы бессмыслицей чередования радости и скорби, начинают скитать лучшим жребием на земле совсем не родиться и не видеть солнечного света. Ибо для них жизнь – это дар случайный, дар напрасный. И тогда живи одним днем, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Не так редки в обезбоженном, подчеркиваю, мире случаи самовольного детского прекращения своей жизни. Как мы не умалчиваем об этом, но число их каждым днем увеличивается. Но блажен живущий, кому свет Христово учения озаряет спускающую тьму жизни, и кого крепкая десница Божия ведет по неведомому пути, и кого покров Царицы Небесной укрывает надежнее всякой другой защиты. Ибо именно им открывает Господь великий смысл жизненных скорбей, которые, как лестница, ведут человека к духовному возрастанию, а с ним и к блаженству Бога. И я не устану вам повторять слова святых отцов, уже прошедших суровую школу скорбей и познавших покой и радость Боге, слова их, которых стержень нашей крепости, чтобы мы не поколебались. На земле нет ничего невославленного, потому что начало всему есть Бог. Вот в чем наша надежда и крепость непоколебимой уверенности, что в мире вовсе ничего не бывает без Бога, но все, что происходит, или по Его воле, или по Его попущению. Именно все доброе совершается по Его воле и с Его действием, противное же бывает только по Его попустению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или бесчестным плотским страстям. Так вот, в чем причина бедствий, нашедших на нас? Мы стали слепы и глухи. Мы, ожесточенным сердцем, готовы обвинить любого и каждого, забывая, что только наш личный грех искажает жизнь именно нас. Бог же всегда желает, чтобы истина торжествовала, и Он повелел церкви возвещать ее миру. И наше дело — слышать голос церкви, голос ею возвещаемой истины. Но вот в церкви скорби, и в церкви нестроения, и в ней обстоятельства складываются так, что мы готовы усомниться и в истинах церковно возвещаемых и в самом Боге. Но именно такие трудные моменты мы с вами должны твердо знать, что Бог есть все любовь, все благо и все, что им посылается для наших больше. И вот самого способа которым это делает Господь, исследовать нельзя. И нельзя унывать, и нельзя роптать, когда не можем понять, что происходит. Именно такие моменты являют человек подвиг веры и венчается спасением. Скорбно, тяжко и недоумение на сердце у нас в скорбные моменты. Именно в это время как раз и надо бежать нам в сердце свое. Не оно ли причина дуги, мое восстающее на промах Божье сердце и требующее у Бога отчета, почему это происходит так, а не иначе? А нам бы запечатлеть на сердце своем единственное знание, что бы ни делал Господь, Он делает для нашей пользы, и мы все должны принимать благодарностью как от благодетеля. И благого владыки, хотя бы то было исходное. Так делали Божьи люди во все времена. Этим они проходили тяготы жизненного пути. И сколько раз в истории церкви бурный ветер поднимался против нее. Сколько раз верующие чувствовали на себе, так в первые века христиан юная Христова Церковь, казалось, неминуемо должна была бы погибнуть. Враги Христовы ополчались на нее с младенческого ее возраста. Христиан избивали, храмы разрушали, священные книги сжигали. Но нет, тогда церковь выжила еще совсем малочисленное количество, но сильное духом. И сколько раз другие, более поздние времена, руки кесари, волны лжеименного разума восставали на церковь, как на источник жизни. И не в столь отдаленные от нас времена, 70 лет тому назад, вынашивались коварные планы уничтожения церкви. Приведу заботные слова. Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Да, и после такой программы, проведенной в жизни, выжила церковь, хотя действительно не забудет тех, кто положил души свои за нас и за нашу церковь, за истину. А когда страшное гонение на церковь только начиналось, пророчески прозвучали слова одного из иерархов святой нашей церкви, тогда митрополита Сергия Старогородского, позднее святейшего патриарха. Вот его заботленные слова. Да, Российская империя может быть сметена надвигающимися событиями, но церковь погибнуть не может. Пророчество сбылось. Но почему же, почему Бог допускает, чтобы его дело так возрамлял? Три епископа остались у нас на Руси перед войной в России. а было 260. Почему же Господь, будучи владыкой природы, не предупреждает бури, не усмиряет ее в самом начале? Священное Писание в известной мере объясняет это в суровой школе воспитывается душа. Где вера ваша? Спрашивает Христос, испуганно бури своих учеников. Где вера ваша? Спрашивает он нас. Внешние поражения – суть наше торжество и страдание церкви является условием ее возрождения и спасения. Господь учит нас не ожидать торжества Евангелия от внешних причин, а для того Он поместил сокровища Евангелия в глиняные сосуды, чтобы все ясно видели, что сила Божия в немощи совершается. Все земные власти могут соединиться против христианства. Глиняные сосуды могут быть разбиты, но их содержимое никак не может быть окончательно и без следа уничтожено. Истина все там же будет сиять на земле. Бог в потребную минуту придет на помощь и даст до конца погибнуть. Помните, что когда мы молимся с волнами в мутном житейском море, Господь ходатайствует за нас, Матерь Божия покрывает нас, ибо они с нами во все дни до скончания века. Правда, иногда помощь Божия приходит не сразу. Учитель медлит, в этом заключается высшее испытание веры. Не раз во всемирной истории Бог доставлял своих преданнейших и вернейших служителей испевать, казалось, до конца чашу испытаний земных несчастий. И затем отзывал их из мира после страшного мучения. Но это совершенное, и они очищаются, как золото в корзине. Будем же помнить, други наши, что испытания посылаются для наших же пользы, и что выше меры сил Господь никому не дает. Если Бог медлит своей помощью, подождем ее. Если ветер крепнет и ночь спускается, то противопоставим видению свою твердую веру. Настоящим делам, дела грядущие, вечеру кончающимся, слеза, зарю утешения. Несправедливости гнетущий нас восстановление, которое будет неизбежно и наверно. Царство беззакония, имеющему конец, есть Царство Божие, которого не будет конца, и в котором Господь отымет всякую слезу от очей наших. А Матерь Божия всегда есть и будет тем, кто верен ее Божественному Сыну, кто идет по его слову, путем вечного спасения. Она, по словам святого Иоанна Златоуста, есть первая преемница Божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милости у нее. И, наверное, кто вдумывался в явлении икон Божией Матери, то ведь не в какое-либо другое время, а именно 2 марта 1917 года, явление иконы Божией Матери, именуемая Державная, которая долгое время была в плену, в музее, а теперь снова находится на своем месте. По-старому оно именуется село Коломенское, это окраина города Москвы. И там к ней прибегает и сейчас. Именно не в какое-либо другое время, а в это время Матерь Божия нам все возвещает утешение, укрепление веры, чтобы мы не малодушествовали, а уповали на ее милосердие. Ибо скипетр и держава в ее руках. А потом, через несколько месяцев, именно в сегодняшний день, надо вдумываться в эти сакраментальные особенности, скрытые и познаваемые не сразу, а по прошествии, быть может, длительного времени, чтобы уразуметь это. И в самый момент этих кардинальных перемен праздник Божией Матери всех скорбящих радует. Сначала нам она возвестила, что она держит в руках своих держав и скипет, а потом она возвещает, что вы будете пребывать долгие-долгие годы скорбях и печалях, и никто вас не утешит, кроме меня, который вручил мой единородный Сын, умирающий на кресте, Иоанна Богослова, весь род человеческий. Вот мы ее и прославляем. Великую силу, когда за Матери Божией сердце, пусть всегда будет у ног Божией Матери, со своими воздыханиями, нуждами, скорбями и с глубоким покаянием. Во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И она, радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, простирая свой державный покров, заступит, спасет и помилует всех нас,